Полковник вернулся к столу, сел, придвинул к себе блокнот. «Москва плюс ЛД», — написал он и обвел овалом. Потом «Киев», ниже «Тбилиси», и два крупных вопросительных знака. С Москвой и Ленинградом более или менее ясно, но вот два других пункта. Он протянул руку к телефонам, снял трубку и попросил капитана Ермолаева. «Борис Васильевич, это опять я», — сказал он, когда тот ответил. «Захава, когда последний раз был в Тбилиси?» «В 82-м, Сергей Иванович». «Ага. Тогда вот что. Когда будете делать запрос грузинским товарищам, выясните, с кем общался Захава. Мне вообще нужны как можно более подробные данные на обоих Захаву и того в Киеве. И по поводу Векслера тоже уточните. Ну, я имею в виду его постоянные разъезды. Всегда ли это было связано с делами фирмы? Соберете все и мне на стол». Похоже, придется докладывать генералу. Но к нему надо идти с рабочей гипотезой, а не с какими-то интуитивными догадками. «Да, раньше бы хватиться. Векслер прилетает в Ленинград послезавтра. Главное, что никаких оснований. Не пойман, не вор. Ничего не ввозят незаконным образом, ничего не пытается вывести. Разговоры ведет обыкновенные, не вызывающие подозрений. Жизнью интересуется, но в каком аспекте? Вроде бы в обычном. Не замечен в попытках познакомиться с засекреченными. Круг знакомств, хотя и обширен, подозрений не вызывает. И все-таки что-то за всем этим кроется. Это не просто случайное общение. Здесь угадывается цель, замысел, план. Но какой?»